Глава 6. Помогите фермеру. Два дня Нестор ожидал каких-то известий и событий со стороны новых знакомых, уйдя в глухую оборону. Ездил на работу на общественном транспорте, присматриваясь к пассажирам, ужинал дома, отказавшись от походов в кафе, и даже в магазин заскочил лишь однажды за молоком и хлебом. Подумывал, не бросить ли тренировки по рукопашке с наставником Трофимом Игнатьевичем, но отказался от этого намерения, помня наставления Жанны. Ничего особого вокруг не происходило, и он успокоился, хотя не преминул позвонить Жанне и поинтересоваться, когда они смогут связаться с Мыследаром и помочь плазмикам на переговорах с неведомыми Голдхоулцами. «Если ничего не изменится, жди меня в четверг», — ответила она, озабоченная своими делами. «Каменев не звонил?» «Нет». «Работай, но заметишь подозрительных людей, звони». «Вроде бы никто за мной не ходит». «Это плохо». «Почему плохо?» — удивился Нестор. «Потому что ты не умеешь вычислять слежку. Тебя уже два дня пасут люди Хвощёва, а ты никого не увидел». «Корень квадратный». «Достал ты со своей минус единицей». «Прости». «Пусть для тебя это станет тренировкой. Учись безошибочно и быстро определять следаков». «Мне бы теорию поучить. Может, приедешь раньше?» «Хитрец», — Жанна улыбнулась. «Покопайся в интернете, наверняка найдешь мудрые советы. Но лучше всего опереться на свои нервы и психику. У тебя хороший нейрозапас, вот и напрягись. Чао». Она сошла с линии связи. «Всегда сначала преподают теорию», — проворчал Нестор, снимая очки. «А потом учатся вождению». Рабочий день закончился, как обычно, философскими размышлениями Калугина о смысле жизни, и Нестор засобирался домой, решая, где поужинать. Но тут позвонил отец. За все время, что Слипер привыкал жить по-старому, они с отцом встречались лишь однажды в Ярославле, дома у безоружного старшего, и расстались в убеждении, что встречи надо проводить чаще. Но времени, как всегда, не хватало, да и поговорить можно было либо по телефону, либо по скайпу, и Нестор вспомнил о своем обещании только сейчас. «Пап, извини, замотался, но в субботу обязательно». «Подожди, тут у моего брата возникла проблема». «У какого именно? У тебя ведь два брата, хотя оба двоюродные». «У Кости». «У того, кто стал фермером?» «У того». Речь шла о Константине Гаврилове, 65-летнем двоюродном брате старшего безоружного, переехавшем с супругой Анной Семеновной из города в село. До этого он работал преподавателем в музыкальном училище, но ударился в фермерство, продал квартиру в городе, детей у пары не было, взял кредит и поселился в селе Чужиновка Ярославской губернии в 6 километрах от Ярославля. Насколько знал Нестор, Константину удалось даже собрать первые тонны помидоров. Но как у новоиспеченного фермера складывались дела дальше, было неизвестно. «Что за проблемы?» «Приезжай, потолкуем. Он только что от меня уехал расстроенный и решил закрыть лавочку». «Почему?» «Долго рассказывать». «Давай покороче». «Вырастить урожай – это еще полбеды, а вот продать – проблема». Костя сначала продавал продукцию перекупщикам, армянам, но ему с этого почти ничего не оставалось, и он решил открыть свою торговую точку. Открыл, стал честно торговать, но и на него тут же налетели коршуны с двух сторон. С одной – чертовы перекупщики, с другой – чиновники сельской администрации района, учуявшие добычу. Один раз вызвали в администрацию, второй предлагали купить магазин, либо повысить цены. Он ни в какую, вся округа стала к нему ездить. И тогда эта чиновничья сволота начала против Кости настоящую войну. Не так стоит магазин, не так используется земля, эксплуатировать строение можно, торговать нельзя и так далее и тому подобное. Но он взбрыкнул, ясное дело, пошел в прокуратуру. Там с ним согласились, да чинуши администрации оказались сильнее. Понятно. В суд обращался? Два раза ходил, да только там все повязано. 4 года сражался, а вчера суд встал на сторону власти Октябрьского района и присудил ларьки Кости снести. Где-то я уже слышал подобную историю в Волгограде, по-моему. По России таких войн полно. Может, и полно. Только Костя мой брат, и хочется ему помочь. А ты справишься, я знаю. Помог же мне с судом. Не пристают больше? Слава богу. Нестор погрузился в размышления. С одной стороны, категорически не хотелось влезать в мелкие разборки, отнимающие, тем не менее, немало энергии. С другой, душа требовала не проходить мимо беспредельщиков во власти, место которым было в тюрьме. «Что намерен делать твой брат?» «Снести магазин, продать дом и переехать куда-то подальше, в более спокойное место, чтоб не видеть ни армян, ни чиновников, ни соседей по селу, которые оказались вовсе не белыми и пушистыми, а зачастую хабальщиками и доносчиками. Их не зря подкармливают местные полицаи. Так на дверях магазина Костя не раз чищал записки типа «Ухаливай отсюда, Василич, сгорит твоя халабуда». Нестор улыбнулся. «Таких уродов везде хватает». «Так что, приедешь? А то Костя уже замок повесил и записку на двери. Здесь прошли похороны всех надежд на президента». «Глупо». «Он сам понимает, написал сгоряча. Да ведь надеяться ему и в самом деле не на кого». «Хорошо, завтра подъеду, поговорим». «Вот и отлично». «Не уверен, что справлюсь. Слишком много добровольных помощников у администрации района, живущих на подачке. Всех не откорректируешь». «Главное, разберись. Я тебе верю». Обдумывая ситуацию, Нестор сел в электробус и вдруг краем глаза засек упавший на него взгляд девушки, вошедшей вслед за ним. Заговорила интуиция. Нервы напряглись, разбудив сторожевую систему организма, но на душе повеселело. Пришла мысль, что девица на самом деле была одним из пастухов майора Хвощева, охранявших слипера. Психика, наконец, отреагировала на изменения каких-то тонких полей вокруг, возвращая молодому человеку паранормальное восприятие. Однако Жанна была, безусловно, права. Расслабляться ему было нельзя. Возвращение к прежней рутинной жизни не означало, что тревоги кончились. Мир не изменился, и не изменились в лучшую сторону люди, мечтавшие получить пси-оружие в лице слипера. Деревня Чужиновка, в отличие от сотен других умерших по всей России деревень, благополучно дожила до 20-х годов 21 века. Правда, ее население сократилось в 6 раз, с 6 тысяч до 1000 жителей, что повлекло за собой и рост числа заброшенных домов. Никаких предприятий, в том числе по выращиванию сельскохозяйственной продукции, на территории района не было, кроме разве что подстанции и узла компрессорной газовой перекачки. И сельчане, кто мог, работали в основном в Ярославле, либо в других поселениях губернии. Поэтому фермерское хозяйство Гавриловых резко контрастировало с типично сельским образом бытия при отсутствии у жителей желания работать. Лишь с полсотни усадеб кормились со своих хозяйств, кое-как содержа животину. Коров, коз и свиней, досажая картофель. Остальные мучились при почти полном отсутствии средств к существованию, что вело к накоплению ненависти у люмпен-пролетариев к буржуям, которыми неожиданно стали Гавриловы. Глава семьи заново отстроил дом, поставил небольшую ферму для коров, сарай для птицы и засадил 2 гектара овощами. Помидоры он выращивал в теплицах, которых насчитывалось 10. И все это теперь постепенно приходило в упадок, потому что продать выращенное Гавриловы не могли. К тому же, как выяснилось после разговора с родственником, жена местного царька, главы администрации Октябрьского района, известная как бизнес-леди Мценского уезда, вознамерилась купить хозяйство у Гавриловых за гроши, что только усугубляло положение фермера. Чиновники ни капли не стеснялись того, что отжали его бизнес и делали все, что хотели. Всю историю борьбы за выживание Нестор выслушал от хозяина усадьбы вместе с другом Стасом Ревенко, который присоединился к нему утром в последний момент перед отъездом в деревню. Выяснилось, что его экраноплан поставили на модернизацию, и пилот остался не у дел. Сидели втроем на веранде с видом на реку и на лес на другом берегу. В воздухе витали запахи прели и сена. Издали доносились звуки мирной сельской жизни. Мычание коров, петушиные крики, лай собак. Облака разошлись, и впервые за весь ноябрь на небе засияло солнышко. Хозяйка, статная женщина 50 лет, хлопотала на кухне, готовя завтрак. Мужчины разговаривали. «Я вас понял, дядя Костя», — сказал Нестор. «От кого, по-вашему, зависит решение вопроса покупки фермы и вообще всей этой компании?» «Придирчиво я не оценивал, но, конечно, старший в той стае глава администрации Виктор Борисович Усик». Стас рассмеялся. Гаврилов посмотрел на него с понимающей усмешкой. «Вот именно». «А его жена?» — не стал поддерживать шутливый тон Нестор. «Стерва!» — вырвалась у Константина Васильевича. Он виновато поежился. Крупный, большеголовый, с льняными волосами и усами соломенного цвета. «Извините, вполне возможно, что она и заворачивает всем». «Где мне их можно найти?» «В правлении», — ответил Гаврилов. «Глава постоянно там, а вот его жену найти труднее. Бизнесом она никаким не занимается, просто муж записал все свои активы на нее, и госпожа Усик разъезжает по городу, либо отдыхает в Москве. Чаще всего она посещает салон красоты в Ярославле». «Хорошо, ею мы займемся позже. У тебя есть фотография босса?» Константин Васильевич наморщил лоб. «Не хватало еще его фотографию в красный угол дома повесить. Хотя подожди». Он вышел с веранды и вернулся с толстым глянцевым журналом, на обложке которого красовалось название «Ярославский гламур». «О нем тут статья с перечислением заслуг, напечатали к 50-летию. Есть и фото». Нестор и Стас с любопытством полюбовались на фото главы администрации Октябрьского района. Ракурс фотограф выбрал удачный. Иусик выглядел мужественным патриотом, если и не страны, то Кремля, так как носил точно такой же костюм, что и президент. Во взгляде управленца читалась безграничная уверенность в своих силах. «Молодой», — сказал Стас, — «далеко пойдет». «Кадровый резерв президента», — криво улыбнулся Гаврилов. «А кто у армян главный?» «Есть тут один, в соседней Киреевке обитает. Все его князем кличут. Тигран Ербисович Мирзаян. Типа заготовитель. Появился 2 года назад, перетащил своих родных, создал банду. И теперь у него чуть ли не табор. Хотели даже обложить данью Грибников и Ягодников, да прокуратура вмешалась. А потом подмяли под себя местных продавцов, и никого из производителей в город не пускают. До мордобоя доходило. Но у них и в полиции связи». «Обычная картина», — хмыкнул Стас. «Для кого-то, может, и обычная. Только люди бегут из села. А если так пойдет и дальше, кто останется на земле?» «А вы куда хотите переехать?» Гаврилов посмотрел на пилота из-под лобья. «К брату поеду, Федору. Он в Северном живет, там вроде полегче ситуация». «Уже договорились, вас ждут?» «Брат ждет». Стас засмеялся. Собеседники вопросительно посмотрели на него. «Вспомнил изречение актера боевиков Стэтхэма. Помните фильмы «Перевозчик»? Он сказал, если тебе не рада в рваных носках, то и в целых идти туда не стоит». Гаврилов улыбнулся. «В рваных я не хожу, но думаю, что Федор будет рад. Другое дело, переезд — дело нелегкое. «Подождите переезжать», — сказал Нестор. «Может, все устаканится. Мне надо сделать 3 визита. В администрацию, к армянам и туда, где можно встретить жену Усика». Константин Васильевич с недоверием посмотрел на племянника. «Что ты хочешь сделать?» «Ничего криминального», — сказал Нестор. «Я даже разговаривать с ними не буду, только посмотрю издали». «И в лампе говорил, что ты...» Гаврилов смущенно поёрзал на лавке. «Типа экстрасенс?» «Никому ни слова, дядь Кость. Даже не намекай, что я был у тебя». «Да я что? Просто переживаю. Буду нем, как рыба». Посидев еще несколько минут, Нестор толкнул Стаса в плечо. «Поехали». «Прямо так и поедете?» – удивился фермер. «А как надо?» «Ну, я думал, тебе надо подготовиться». «Он всегда готов встретиться с подлецами», – развеселился Стас. «Я позвоню», – пообещал Нестор, направляясь к машине. Пожали друг другу руки. Нестор включил навигатор, и машина выехала со двора усадьбы, провожаемая взглядами Константина Васильевича и его жены. Кирпичное здание администрации Октябрьского района Ярославской области располагалось в селе Зыряновка, в 10 километрах от Чужиновки. Оно было двухэтажное, с колоннадой, выпендрился архитектор, проектируя корпус правления уже нынешних времен, и большим российским флагом на козырьке входа. Стоянка машин у здания была хорошо обустроена, заполнена наполовину, и Нестор легко поставил реношку между «Ладой Спорт» и желтым автобусом. На входе к ним шагнул крупногабаритный парень в серой униформе. Правление содержало охрану. «Мы на прием к Усику», — сказал Стас. «Вы записаны?» Стас посмотрел на Нестора. Тот достал из кармана куртки малиновое удостоверение сотрудника Министерства обороны, выданное ему еще в начале службы в «Призраке». Развернул. «Майор Безоружный». «Майор?» Охранник подтянулся. «Что-то случилось?» «У нас нет, у вас не знаю. Виктор Борисович на месте?» «Так точно, у себя, с 9 утра. Кабинет на 2-м этаже». Поднялись на 2-й этаж, удивляясь тишине и отсутствию бегавших из кабинета в кабинет сотрудников, как это было принято в такого рода учреждениях. Видимо, глава администрации был строг и не любил суеты. Либо гостям повезло с визитом, когда все служащие сидели по рабочим местам. Приемная тоже была пуста, если не считать секретарши, миловидной смуглянки с копной черных волос, застрявшей взглядом в экране компьютера. Пахло в приемной духами и канцелярией. Нестор представился. «Майор Безоружный, шеф у себя?» Секретарша ожила, поворачиваясь к посетителям. «Он занят». «Кто у него?» «Никого, но он решает важные вопросы». «Ничего, я ненадолго его отвлеку». Нестор открыл украшенную резьбой и золотыми виньетками дверь кабинета, на которой висела табличка «Президент Оряг В.Б. Усик». Нестор усмехнулся, подумав, что президентов в России развелось как тараканов. Хозяин кабинета смотрел фильм по телевизору в наушниках. Метрового размера экран висел на стене, как вход в пещеру. Судя по звукам, долетавшим из наушников, фильм был веселый. Краем глаза, заметив посетителя, Усик побагровел, резко откинулся на спинку кресла. «Что такое? Кто позволил?» Ни слова не говоря, Нестор прыгнул к нему невидимым тигром и развернул сознание в голове администратора. Знакомство с информационным болотом Усика заняло не больше минуты. Это был карьерист высшей пробы, за спиной которого стояли высокие покровители, причем не только из чиновничьей братьи Ярославля, но и из Москвы. И справиться с этим человеком брат отца, конечно же, не мог. Для этого надо было иметь в друзьях коррупционеров повыше, которых у Константина Гаврилова не было и не могло быть. Нестор нашел нужные файлы подсознания красавца, нейтрализовал грязный контент и вбил программу оздоровления психики чиновника, по которой он должен был решить проблему с фермером, а потом взяться и за армянскую диаспору перекупщиков. Вернувшись в родное тело, Нестор понаблюдал за клиентом коррекции, кивнул сам себе и вышел. Стас встретил его тревожным взглядом. «Ты как?» «Потом». Нестор переселился в голову привставшей со стула секретарши, заблокировал контуры памяти и вернулся к себе. «Пошли». Не попрощавшись, они покинули приемную, спустились в холл и вышли на улицу. «Получилось?» – спросил Стас. «Вряд ли он пойдет против своих покровителей», – ответил Нестор. «Но проблему дядя Костя решить успеет». «Куда теперь?» «К армянам», – вздохнул Нестор, преодолевая бунт души. «Надо было довести начатое до конца». До вечера они успели посетить село Киреевка, незаметно устроить темную князю Мирзаяну, оказавшемуся молодым человеком 25 лет от роду, и перепрограммировать его на благие деяния. Никто из подручных Мирзаяна не заметил, что их босс отключался на несколько минут и стал вести себя по-другому. Последнюю встречу с женой Усика провели не менее удачно, застав ее возвращавшейся домой после поездки в город. Она появилась в компании с какой-то дамой, остановилась поболтать у машины перед воротами, и Нестор смог издали с расстояния полсотни метров устроить бизнес-леди хорошенький засос. По расчету она теперь должна была во всем поддерживать мужа, который должен был, в свою очередь, начать тихую чистку чиновничьих коррупционных конюшен в своей администрации. Ночевал Нестор у Стаса, позвонив предварительно сначала брату отца, а потом отцу, сообщив обоим о благополучном исходе суворовского похода. «Ждите хороших новостей», — сказал он безоружному старшему. «Пусть дядя Костя не спешит переезжать, никто его больше беспокоить не должен. А если кто зашебуршится, звоните». «Не знаю, чем тебя отблагодарить», — пробурчал Евлампий Калистратович. «Козьим молоком», — засмеялся Нестор. «У дяди Кости есть козы, а я люблю козье молоко». Стас порывался навестить ресторан в Ярославле, однако Нестор отказался. «Может, подружек пригласим?» — не отставал пилот. «У моей Агриппины есть сестричка помоложе, тоже хорошенькая. Красивей твоей Жанны». «Балбес», — не обиделся Нестор. «Разве дело в этом? Я люблю ее, понимать надо. Давай посидим дома, как давно не сидели. Фотки старые посмотрим, пацанов вспомним». «А давай», — легко согласился Стас. Так они и провели вечер, вспоминая школьные годы и воссоздав в памяти турпоходы по Селигеру и Мещере с компанией друзей. Уже поздно, практически ночью, позвонила Жанна. «Мне почему-то кажется, что ты опять работал». Нестор понял, что она знает о посещении им фермы и недружественных контор. «Пришлось», — виновато сознался он. «Тратишь себя по пустякам». «Это не пустяки», — обидчиво возразил он. «Брат отца, фермер, попал под пресс местных чиновников и бандитов. Надо было помочь». «Помог?» «Почти уверен, что мои засосы подействуют». «Никого за собой не заметил?» Нестор почувствовал стыд. Во время вояжа к дяде Косте он совсем забыл о сопровождении. Девицу заметил в автобусе. «За тобой могут следить и нехорошие люди. Каменев работает на военную прокуратуру, так что возможности у него большие, но и кроме него у нас полно недоброжелателей». «Не пугай». «Да разве напугаешь такого крутого ежа, как ты, голой задницей?» — слабо улыбнулась женщина. «Как там говорит русская пословица? Пьяному по норму, море по колено». Нестор криво улыбнулся. «Так кто пьяному?» «Прошу тебя, не лезь на рожон, а то ты иногда и не пьяный, недооцениваешь угрозу и переоцениваешь свои силы». «Когда это было?» – обиделся он. «Все, мне пора ехать, позвоню завтра». «Куда едешь на ночь глядя?» «Усмирять одного плохого человека. Кстати, Каменев засветился в Москве, встречаясь с президентом Сбера и вице-премьером Хусрулиным». «Ну и что?» «Господин Хусрулин давно известен своими экстраординарными прожектами и явно предрасположен снизить потенциал России, предложив идею разбивки ее территории на зоны». «Надеюсь, не криминальные?» – пошутил Нестор. «Немцы после победы над нами тоже хотели разбить Россию, только всего на 4 зоны. Не вышло. И у Хусрулина не выйдет». «К сожалению, помощников у него в этом деле хоть отбавляй. Возьми на заметку. Каменев – серьезный функционер. А если у него в друзьях вице-премьеры, значит, цели он ставит высокие. Очень плохо, что он вдруг вышел на тебя». «Я понял, приму к сведению». Жанна попрощалась, и Нестор лег спать, радуясь тому, что любимая обещала приехать в четверг. Но утром его разбудил неожиданный звонок, а поскольку звонил Хвощёв, сердце почуяло неладное. «Доброе утро, Петр Данилович», — Нестор глянул на часы. Еще не было 7. «Слушаю вас». «Возникла проблема», — проговорил начальник службы безопасности «Призрака». Нестор впервые в жизни не увидел на его губах улыбки. «Исчезла Миловидова». Сердце ёкнуло. «Жанна? Как исчезла?» В спальню заглянул Стас, спавший на диване в гостиной, отреагировав на возглас друга, и Нестор успокаивающе махнул ему рукой, пальцем ткнув в виженочки. Стас закрыл дверь. «Как это произошло?» «Она должна была откорректировать вице-премьера Хусрулина». У Нестора невольно вырвался тихий изумленный вскрик. «Упс!» Хвощёв замолчал, хмуро глядя на собеседника. «В чем дело?» «Она звонила вечером, мы говорили о Хусрулине». «Не понял, она вас предупредила?» «Нет, это не то, что вы думаете. Жанна не говорила, что идет корректировать Хусрулина, просто вспомнила, что Каменев и Германов встречались с ним. Каменев — это руководитель комиссии». «Я в курсе. Хусрулин собирался в узком кругу поиграть в покер. Он делает это регулярно в конце каждого месяца». «Где?» «В клубе Валдая на Ордынке. Жанна поехала туда с Виктором и его командой, зашла в клуб и... не вышла». Кровь бросилась в лицо Нестора. «Не вышла? Почему? Виктор не подготовил наблюдение или отход? Может, она просто незаметно ушла?» Хвощёв поморщился. «Не парите чепухи, безоружный». Виктор забеспокоился через полчаса после того, как она вошла и не сообщила о диспозиции. Начал поиски. Но Жанна исчезла. Игроки ничего не знают о ее появлении. При этом Хусрулина там не оказалось, что тоже немалая загадка, так как непонятно, каким образом ему удалось покинуть клуб незаметно. Обыскали весь клуб, обслуга тоже не слышала ничего и объяснить казус не может. «Корень квадратный, ее ждали». «Очевидно». «Надо срочно объявить международный розыск», — усмехнулся Хвощёв. «Короче, друг мой, без твоей помощи не обойтись, приезжай поскорее, будем разбираться. Но я... работа, мы предупредим твое начальство». Лицо Хвощёва растаяло. Нестор застыл в ступоре, ничего не соображая. В голове билась одна мысль. «Жанну похитили. Жанну похитили». Потом сознание заработало вновь, и он бросился собираться. «Что случилось?» — спросил его Стас, удивленный суетой друга. Нестор в двух словах обрисовал ему ситуацию. «Еду в Москву, поубиваю там всех». «Тогда и я с тобой», — объявил пилот экраноплана. «Все равно мне делать нечего, пока будут модернизировать мою птичку». «Я могу застрять в столице». «Посмотрим, если что, вернусь один. На двух тачках поедем». «Зачем на двух? На моей поедем, меньше бензина потратим». «И то правда», — согласился Стас. «Не знал, что ты такой экономный». Быстро приготовили кофе и уже через час выехали на трассу, соединявшую Нижний Новгород и Москву. Однако далеко отъехать путешественникам не удалось. Слежку Нестор засек еще когда только Рено выезжал со двора на улицу. За ним сразу пристроилась серебристая Subaru Forester с московскими номерами. Понятно было, что за слипером поехала группа охраны, выделенная Хвощёвым. Но вскоре к Subaru присоединилась еще одна машина. Черный внедорожник Porsche Cayenne. И это озадачило Нестора. При повороте на трассу ему удалось приблизиться к Каену, и слиперу показалось, что в кабине сидят те самые мордовороты, блондин и брюнет, которые 2 дня назад пытались накидать ему люлей во дворе дома, как выразился Стас. «Ты чего?» — спросил пилот, видя, что водитель оглядывается и нервничает. «За нами слежка», — процедил сквозь зубы Нестор. Стас повернулся всем телом, выискивая глазами машину преследователей. «Зеленый китаец?» «Белая Subaru плюс черный Porsche». «Уверен?» «Сейчас проверим». Нестор повел машину правее, притёр к обочине на грунтовой полосе. Форестер тотчас же остановился сзади, не доезжая 100 метров. Каен, наоборот, проскочил мимо, но тоже затормозил впереди. «Понял?» — усмехнулся Нестор. «Ну и нюху тебе. И что дальше?» «Посиди тихо, я займусь медитацией». «Какой медитацией?» «Наблюдай и ничего не предпринимай». Нестор уселся поудобнее, напряг зрение, концентрируя внимание на кабине Porsche, и превратился в незримую пулю. Он не промахнулся. Все-таки ментальный прыжок на 50 метров не сравнится с полетом на 20 тысяч световых лет, отделяющих Солнечную систему от косморода, родины Маслидара. В кабине Porsche действительно сидели 2 парня, которых он встретил во дворе своего дома — брюнет и блондин. Пуля нашла блондина и в течение пары секунд завладела его сознанием и подсознанием. Блондина звали Петром, у него была кличка Бугор. Разбираться в его памятных подвалах было некогда. Поэтому Нестор лишь прошелся по верхам личности, выяснив основное. Бугор действительно работал на полковника Каменева и служил в прокуратуре, имея звание лейтенанта. А так как его психонатура была простая и незатейлива, как колобок из русской сказки, перепрошить его процессор ничего не стоило. Уже через полминуты Нестор вернулся в родное тело. Стас держал его за руку, смотрел тревожно и облегченно выдохнул, когда слипер зашевелился. «Ёлки-палки, ты даже не дышал. Получилось?» Нестор кивнул, глянул в зеркальце заднего вида. Пришла мысль проверить мозги спутников, охранявших его. Но шастать по головам сотрудников призрака не хотелось, и он отказался от намерения. Проехали мимо Порше, убедившись, что пассажир, в данном случае блондин, что-то втолковывает водителю-брюнету. Нестор усмехнулся, так как его закладка в подсознание бугра недвусмысленно приказывала лейтенанту отказаться от преследования и вернуться в Южу. «Что ты сделал?» — поинтересовался Стас, провожая глазами внедорожник. «Ничего особенного», — Нестор убедился, что Субару следует за ними. Вложил одному в башку сомнение, что они ошиблись и едут не за теми. «Пока парни разберутся, мы будем далеко». «Что за люди?» «Сотрудники прокуратуры, какие-то оперативники». Надо было спросить, не знают ли они, где Жанна. Нестор стиснул зубы, осознав, что друг прав. Но было уже поздно, а возвращаться не хотелось. «Думаю, мы еще встретимся, хотя я не уверен, что они осведомлены о таких делах. Каменев не имеет никакого отношения к предательской кампании, поставившей целью запрограммировать президента». Нестор ошибался, но не знал об этом. Однако думал он в этот момент не о кураторах информационной атаки на страну, и не о вербовщиках из комиссии по контролю за исполнением президентских указов, что тоже не соответствовало истине. Думал он о Жанне, не отвечавшей ни на звонки, ни на его мысленные призывы.